Плюсы и минусы алхимии. Глава 1. Тянуть с отчетом я не стал, рассказал сразу, как мы заперлись в домике. Чье-то поместье, предположительно Живитевых, потому что Арина Ивановна была там. «Ты успел ее там увидеть?» – удивился Зырянов. «Типа того, но она там точно была, а увидеть я успел очень недружелюбных собачек». Последней фразой я пытался сбить Зырянова с ненужной мысли, но это не получилось. «То есть ты можешь чувствовать других магов на расстоянии?» «Не совсем так. Извините, Григорий Савельевич, объяснять не буду. Но не всех магов, а конкретных. Целителей, что ли?» Удивился он. «Нет, мы немного пободались взглядами, но он отвел свой первым и спросил. Место, где вышел, найти сверху сможешь. Если далеко, только направление смогу указать. И только когда выйдем. К сожалению, у карты были свои ограничения. Она точно показывала только маяки и метки на определенном расстоянии от меня. На третьем и пятом уровне ДРД были доступны увеличения этого расстояния, а на магии пространства второго уровня становилась доступна принципиально иная карта, но пока приходилось обходиться тем, что есть. И это было много больше, чем ничего. Это получается, что Живитевы нас в любой момент могут накрыть, спохватился дядя. Вряд ли, почти не задумываясь, ответил Зырянов. Если бы они использовали это место, то этот дом был бы вскрыт задолго до нас и уже использован и обжит. Но в таких местах наверху возникает напряженность, напомнил дядя. Не знаю, как сейчас, а во времена моего создания целители такую энергию могли выкручивать в свою пользу. Ее закачивали в определенного вида накопители, подобных которым я в этом мире не видел, но это не значит, что их нет. Есть предположение, что Живитевы научились это место использовать. Если там, конечно, они. Наличие главы рода не говорит о том, что это именно их владение. Тогда бы они закрывали зоны с магическими аномалиями, со скепсисом сказал дядя. Сил хватает только на одно место, или накопителя. Они были другого типа, могло что-то уцелеть. Вообще, по идее должны быть те, кто такие аномалии закрывает, иначе бы их было слишком много даже по нашему княжеству, продолжил я, опираясь уже на информацию писца. Есть такие рода, согласился Зырянов, но ценник у них негуманный, штраф дешевле, и гарантию они дают только на год, и специализируются на скупке участков по дешевке, предположил я. Интересно, связаны ли они хоть как-то с Живитевыми, можно проверить, согласился Зырянов. Если наверху жилище целителя, то Живитевы могли быть прямыми потомками того целителя, в чьем доме мы сидим, не унимался писец. Скорее наткнулись на развалины его дома и что-то для себя нашли, скептически предположил я. Были бы потомками, не были бы ограничены одним целительством. Так, может, и не ограничены, мы не знаем. Одно понятно, в сейфах этого семейства может найтись много интересного. Невидимость не мешает собакам меня чуять. В ДРД четвертого уровня есть заклинание, убирающее собственный запах и звук. Общая кровь из магии жизни тоже подойдет, но не первого уровня. Поскольку тебе нужно будет еще и умение вскрывать магические замки, то все равно придется качать до ДРД пятого уровня. На нем, кстати, есть еще поиск тайников, закрытых магией. Все это звучало вдохновляюще. Становилось понятно, кем я стану, когда все это освою. Идеальный диверсант. Совсем не то, чем я собирался стать, но обстоятельства перекраивают под себя любые мечты. С Живитевыми напрямую не справиться. Короче говоря, резюмировал я вслух, нужно будет выяснить, когда и кем был куплен участок, на котором стоит мой маяк, а в перспективе еще и наведаться туда. Как мне кажется, там должно быть нечто от древних. Не рекомендую, возразил Зырянов. Попадешься, миндальничать не будут. А что попадешься, у меня сомнений нет. Там несколько линий защиты плюс собаки, на которых наверняка стоит датчик, сигнализирующий при наступлении смерти. Травить собак я не собираюсь, Григорий Савельевич, это сразу укажет, что в доме кто-то побывал. И лезть пока туда я тоже не собираюсь. Я здраво оцениваю свои силы. Если бы, не удержался Олег, тебе свойственно их переоценивать. Я увлекся. А что тебе мешает увлечься в следующий раз? Я же сказал, что в ближайшее время не полезу. Ближайшие, примерно год. Ну и, разумеется, выяснить сначала надо, чей это домик. Может, Живитева там вообще была проездом. В любом случае, пока с изнанки не выйдем, ничего не прояснится. Смысла не вижу гадать. И вообще, до того, как туда лезть, желательно узнать про это место все, и не только про это место. Нужно выяснить про все случаи, которые выявил Олег. Кто там в целителях, чтобы точно знать, замазаны какие-то еще роды или нет. Хотя в данном случае посторонние целители могут просто не видеть блоки, но, мне кажется, живите и вы должны перестраховываться и ставить только своих. Логично, согласился Зырянов. Далее, нам нужна вся информация о том, с кем живите и вы дружат, а с кем в контрах. Причем неофициальная. Потому что Григорий Савельевич не так давно выяснил, что Живитева и Ведищева вовсе не в контрах, а в вполне себе дружеских отношениях. Я глубоко копать не буду, сразу обозначил свою позицию Зырянов. Не мой уровень, не смогу незаметно. Это совсем другая компетенция должна быть. Я кивнул, принимая его слова. Была еще мысль узнать про всю живитевскую собственность, чтобы в случае чего знать, куда бить. Но я даже рот не успел открыть, как заметил, что Олег мне пытается сказать жестами, что пора помолчать. Поэтому я решил, чужая собственность, дело несрочное, можно будет дать поручение потом, когда узнаю, чем недоволен родственник. Разговоры на деловые темы прекратились, да и вообще все разговоры резко свернулись, а Олег зевнул и предложил отправиться на боковую. Зырянов его поддержал, да и я ничего против не имел. В медитацию я уходить не стал, просто впитал магию воды третьего уровня и отправился спать. Хотя в нынешнем моем положении стихийная магия была не самым лучшим выбором, показывать владение ею нельзя, а в борьбе с Живитевой ее полезность невелика. Здесь больше пригодится ДРД, целительство и всякая хитрая алхимия. Причем все оно должно быть высокоуровневым. Попробую все же покачаться по травмпунктам, не заходя за грань. Писец обещал проследить, одернет в случае чего. На этой мысли я и уснул. Утром мы позавтракали и отправились в обратный путь. Был он подлиннее, потому что в этот раз ингредиентами я набивал все под завязку, да еще и бархатница налетела, одарив меня очередным набором крыльев. Нужно срочно заниматься обработкой изнаночной кожи и пускать ее в дело, а то скоро я буду всем этим завален так, что стазисных ларей не хватит. Один, кстати, Олег предложил поставить на кухню, но я прикинул и решил, что там пока достаточно холодильника, а дальше посмотрим. Вернувшись домой, мы сразу попытались определить, куда ведет прокол рядом с изнаночным домиком, но я только мог сказать, что маяк в стороне Дальграда. Ехать и проверять смысла не было никакого. Ну, узнаю точно, где я вышел, и что. Для меня эта информация сейчас бесполезна. В конце концов, можно поискать фотографии мест, связанных с Живитевыми. Я успел запомнить кое-что и кроме собак, да и собаки там были достаточно запоминающиеся, чтобы я их мог узнать. «Илья, давай рюкзачок, да я двигаюсь дальше до Дальграда», — заявил Зырянов. «Дела не ждут, рюкзак я принес, но поскольку у нас с отцом Даши вышел конфликт интересов, я предполагал рюкзак в подарок, а Зырянов непременно хотел его оплатить, то предложил компромисс. Григорий Савельевич, если вы настаиваете именно на покупке». «Настаиваю», – перебил он, – «тогда я предлагаю вам скидку в 90% от той цены, что вам назовут», – закончил я. «Я реально не собирался это продавать, потому что на рюкзаке оттачивал навыки. Это пробник, и мне за него в принципе неудобно брать деньги. Ну если так посмотреть», – он прищурился и неохотно согласился, – «годится тогда». На этом мы попрощались, и Зырянов ушел, а за меня взялся Олег. «Мне кажется, Илья, что ты совершаешь ошибку. Зырянов не твой начальник отдела безопасности, он представитель другого рода, которого мы наняли на некоторое время для, так сказать, деликатных поручений. И мне кажется, что ты по молодости лет не понимаешь, почему он вообще за это взялся. Так вот, поясняю, не потому, что он весь из себя такой борец за справедливость, а ты вызываешь у него симпатию, а потому, что у него были планы относительно тебя и Дарьи. Но сейчас он понял, что эти планы нереальны. Рассуждения Олега меня удивили, особенно последнее замечание. Почему? Потому что ты, наследник Шелагиных. Судя по всему, второй княжич к Шелагиным отношения не имеет, хотя и носит нужную фамилию. А значит, ты не имеешь права жениться на ком попало. Сколько там у Даши кругов силы? 4. Для будущей княгини это ни о чем. Зырянов это прекрасно понимает. Если бы ты был просто наследником Песцовых или, как вариант, Вьюгиных, если отец поймет, что его поймели и выставит из рода Элку вместе с сыночком. Эх, мечты, мечты. Олег тряхнул головой и продолжил. Так вот, в этих случаях у Зырянова был бы шанс сговориться с тобой и выдать за тебя дочь, но не в случае Шелагина. Слушать такое было странно. Честно говоря, в этом направлении я раньше вообще не думал, а тут оказывается, что кто-то не только думает, но и активно что-то планирует. А если я не собираюсь становиться наследником Шелагиных, тогда княжество отойдет императору, как это и было спланировано Живитевыми. Ты хочешь, чтобы их планы воплотились в жизнь? Вряд ли, но мы отвлеклись. Я к чему все это говорю? Зырянов все это прекрасно понимает и, если решит, что опасность от нашего союза намного превышает выгоду, то без всяких душевных терзаний договор расторгнет. Поэтому у него не должно быть никакой лишней информации и никаких лишних заклинаний. И вообще, поменьше умений ему показывай. Понял? Я не думаю, что Григорий Савельевич нас предаст. Он клятву дал. Ну, что-то ему клятва сказать не даст, согласился Олег. Но не все. Просто ты не учитываешь, что он не твой человек, а нанятый. Не стоит с ним быть откровенным по многим вопросам, понимаешь? И часть алхимии, которую ты делаешь, тоже ему не показывай, потому что никто не даст гарантии, что она не обратится против тебя. Очень уж неоднозначные пошли наименования. На мой взгляд, Олег сгущал краски, Зырянов всегда считался порядочным человеком, но если так рассудить, то и про тетю Аллу наверняка не ходило ни одного порочащего слуха. Верить, что Дашкин отец способен на подлость, не хотелось, но и вставать в позу, отбрасывая рассуждения Олега, было неправильно. В конце концов, я и сам считал, что нельзя все рассказывать даже Зырянову. Ты не учитываешь, что пока не доказано, что Шелагин, мой отец, все же возразил я. Да, вероятность высокая, но не стопроцентная. Ну-ну, сказал Олег, сам-то ты не в стопроцентную вероятность веришь, но речь-то все равно не о том. У Зырянова свои интересы. Как только они пойдут вразрез с нашими, он в лучшем случае отколется, а в худшем, будет играть против нас. Поэтому давай так, все планы предварительно будем обсуждать вдвоем, и уж после этого сообщать Зырянову то, что посчитаем нужным. И полагаться на него сильно тоже не надо. Да, у него больше возможностей, но кое-что можно найти и в открытых источниках. Например, кто входит сейчас в состав клана Живитевых, предположил я. Там должен быть не один род, а еще желательно знать, что у них есть в собственности, чтобы знать, куда наносить удар поболезненней. А ты кровожаден, одобрительно хмыкнул Олег. Время у меня есть. Пошарю в сети, составлю список и, возможно, нарисую схему. Ты-то сейчас наверняка опять в лабораторию полезешь, изнаночной кожей собираюсь заняться, согласился я. Слишком у меня ее много. Нужно обработать и думать, что с ней делать. На третьем этаже я оборудовал не только алхимическую лабораторию, но и начал организовывать рабочее место кожевника, занеся туда один из столов, извлеченных из алхимического контейнера. Стол мне не нравился, поэтому я планировал с первой же продажи продукции приобрести другой, а еще шкафчики под инструменты и мелочевку. В перспективе нужно бы еще швейную машину прикупить, а то, если захочу сделать что-то покапитальней, замаюсь каждый раз прошивать вручную. И вообще, это нерациональная трата времени. Но на промышленную машину деньги у меня будут не скоро, а покупать бытовую смысла не было. Это точно будут выброшенные деньги. Под каждое сырье с изнанки предполагался свой способ обработки, поэтому нужно было определять очередность. Я остановился на крыльях бархатницы, которые у меня отжирали максимум места в стазисных ларях. Зелье для выделки неожиданно оказалось сложным даже не из-за состава, а из-за требующегося для его приготовления времени. Причем прерывать процесс с длительностью почти в 2 часа было нельзя, и отвлекаться тоже было нельзя. Зато результат порадовал, зелье вышло в точности такое, каким оно должно быть по описанию и по виду, и по консистенции, и по запаху. После чего зелье можно было уже спокойно остужать заклинанием, что я и сделал, когда перелил в огромную емкость с крышкой, которые нашлись среди алхимической посуды. Можно было переходить к крыльям и убирать оттуда все лишнее. Как ни странно, информация о том, что лишнее, была в алхимическом модуле, а не в модуле кожевничества, что меня настолько удивило, что я поделился удивлением с симбиантом. «Ну так правильно», — ответил писец. «Изнаночной кожей всегда занимались алхимики, потому что это требует специфических знаний. Не используй ты нужных заклинаний, выжег бы себе легкие от этой ядреной смеси. Да и через незащищенную кожу она хорошо впитывается. Но работающая алхимическая вытяжка и нужные защитные заклинания гарантируют, что ты не пострадаешь. А вот среди кожевников не так много магов. И те, что были, редко работали на продажу, в основном развлекались тем, что делали для себя вещи с дополнительными свойствами. Ты, вон, можешь сделать себе куртку с пространственными карманами, которые можно экранировать и таскать в них все что угодно. Идея была интересной, и я обдумывал ее все время, что чистил крылья. Разумеется, куртку я собрался делать не из них, и не только потому, что видел цену изделия из бархатницы и понимал, что это однозначно подходило под выпендривание, но и потому, что такие куртки мне не нравились. Они были слишком мягкими, что мне казалось неинтересным. Хотелось что-то пожестче, с большим количеством клепок и молний, с рельефным песцом, улыбающимся во все 42 зуба и держащим в лапах бокал с сидром. Нет, никаких песцов пока, слишком палевно. Куртка не должна сильно выделяться. Стоит взять какую-нибудь распространенную модель и с нее скопировать. Как сказал Зырянов, нельзя выпендриваться. Но о модели подумаю, когда выйду в плюс. Пока что мы с Олегом в жестком минусе. Я даже на сайты с модулями не заглядываю, потому что денег на них нет. Стазисные лари существенно уменьшили доступный бюджет, и аппетит пришлось умерить. Я перевалил в емкость почищенные крылья и старательно побултыхал все так, чтобы жидкость распределилась по всем поверхностям и началась нужная алхимическая обработка. Все, про это можно забыть на ближайшие несколько дней. Я включил телефон, который вырубал, чтобы не мешал ненужными звонками, и тот почти тут же зазвонил. «Илья, это Тимур», раздалось в трубке. «Если я приеду минут через 20, будет что для меня?» «Будет», сказал я, гася вспыхнувшую радость от грядущего увеличения бюджета. «Не слишком много, потому что не ждал звонка, но кое-что найдется». Глава 2. Когда я садился в машину к Тимуру, там бодро играло радио, но стоило захлопнуть за собой дверь, как оно сразу переключилось на новости. Радиостанция была местной, поэтому и новости оказались тоже местными. У меня внезапно заела молния на сумке, поэтому я выслушал несколько хвалебных речей в отношении княжеской семьи, а потом внезапно услышал неожиданное самопожертвование со стороны целителя, который находился на обязательном дежурстве в травмпункте. Как известно, при легких повреждениях целители обычно не вмешиваются в процесс излечения, но не в случае нашего героя. Сколько же было потрачено им энергии, если за время его дежурства? Далее пошло перечисление пациентов, на которых я действовал целительскими техниками. Упомянуты были не все, но я был не в претензии. Список и без того получился внушительным. Слишком внушительным, чтобы это действие прошло незаметным. «Спалились», — мрачно заключил писец. Господин Огоньков оказался очень скромным и отказался от интервью. Единственный ответ по этому происшествию, который нам удалось от него получить, это то, что как истинный целитель, он не мог пройти мимо чужих страданий. «Они делают мне больно. Признаюсь, что нарушил правила дежурства целителей, но я не мог поступить иначе», — так он и сказал. «Ага, прям вселенское страдание было нарисовано на физиономии, когда дежурный целитель отправлял отца обожженной девочки к коллегам. Если целитель и мучился от чего, то только от невозможности содрать деньги при свидетелях, а может и не спалились. Теперь если мы узнаем график этого Огонькова, то все чудесные исцеления будут приписывать ему. Он, похоже, на это согласен. Как приятно, что до сих пор встречаются целители, отдающие себя полностью на благо других людей и не требующие за это особого отношения. Более того, стремящиеся все оставить в тайне, так что, если бы не случайность, мы бы понятия не имели, какой широкой души человек живет рядом с нами», — продолжал петь дифирамбы ведущий. «Эй», — похлопал меня по руке Тимур, — «ты чего замер-то?» «Размышляю, как открыть, чтобы не выдрать замок», — ответил я, подвигал опять бегунком и все-таки расстегнул молнию на сумке. Вытащенных зелий Тимуру показалось мало, что-то совсем хило, недовольно сказал он. «Вашими стараниями», — огрызнулся я, — «кто-то из ваших донес Шелагиным, в результате у меня возникли некоторые неприятности, и появились некоторые ограничения с получением исходного сырья. Последнее я добавил для солидности и запутывания противника, мол, возит мне откуда-то сырье, а кто и откуда, не ваше дело. С чего ты взял, что из наших?» — фальшиво возмутился Тимур. «С того, что больше неоткуда было информации протечь. У меня, между прочим, серьезные неприятности были, и не факт, что они закончились». Тимур отвел взгляд и недовольно сказал: «Разберемся. Из того списка, что я тебе давал, будет что? У меня рецептов нет, это раз, а два, я под колпаком Шелагиных. Начну делать запрещенку, сразу придавит. Почему сразу запрещенку? А что, там есть что-то из официального списка гильдии алхимиков? Не все, что отсутствует на сайте гильдии, относится к запрещенке, наставительно сказал Тимур. Есть интересные редкие авторские зелья. Если собираешься заниматься алхимией дальше, советую вникнуть в тему и чтобы не выглядеть глупо, и чтобы не влипнуть в неприятности. В любом случае у меня нет рецептов. Рецепт-то не проблема, если возьмешься. Он оценивающе на меня глянул. За рецепт, литр зелья каждого типа. И дальше не обидим. Не вздумай соглашаться. Дальше вступит в дело старый добрый шантаж. Заманчивое предложение, ответил я, но пока воздержусь. Я же говорил, что под колпаком у Шелагиных. Мне не нужно лишнее внимание. Но сам факт, что у них есть рецепты, очень интересен, сказал я писцу. Можно рассмотреть вариант ограбления Тимура, когда он какой-нибудь привезет. Метку на него я поставил. Это сработает один раз, скептически сказал писец, а рецептов у них больше одного. Нужно узнать, где они лежат. Если грабить, так сразу всю бандитскую организацию, я пошутил, но писец вполне серьезно ответил. Ну да, их не жалко. Если отнять что-то, заработанное нечестным путем, то оно не отразится плохо на ауре мага, а иначе отразятся, невольно заинтересовался я. Конечно, каждый раз, когда маг идет против совести, это тяжким грузом ложится на душу и мешает оптимально использовать знания, а значит, мешает развиваться. Писец говорил убежденно, но мне кажется, что как раз это было в него вложено специально, а не относилось к слепку личности. Все же модуль был обучающим, а значит, в нем должны были присутствовать и воспитательные моменты. Но сама натура писца искала варианты их обхода, как вот сейчас, когда симбиант предложил ограбить Власова. Тем временем Тимур, не подозревая о кровожадных планах по изъятию рецептов, старательно проверял мою продукцию на качество и количество. Результат его удовлетворил, хотя он еще раз сказал, что количество могло быть и побольше, но расплатился честь по чести. Деньги требовали вложения, и я решил проехаться в центр города. Сначала посмотреть, не смена ли сегодня жалостливого целителя. Если да, поработаю на его репутацию. Потом пройдусь по магазинам с артефактами древних. В тот, где я покупал лари, соваться смысла нет. Мне обещали сообщить, если будет новое поступление. Не думаю, что покупок будет много, если вообще будут, так что на кожу и фурнитуру тоже хватит. Размышляя об этом, я возвращался с проходной, когда наткнулся на Елизавету Николаевну. Мы поздоровались, и она сказала: «Илья, право слово, мне уже неудобно спрашивать, но как там дела со справкой?» «Получено, Елизавета Николаевна», — бодро отрапортовал я. «Если хотите, могу сейчас занести на обратной дороге, в центр собираюсь съездить». «Это было бы замечательно», — расплылась она в улыбке. «Тогда я вас подожду на проходной». «Хорошо, без проблем, Елизавета Николаевна», — согласился я. Она помахала рукой и двинулась к выходу из поселка, что характерно, пешком. На машине я ее ни разу не видел. На ее участке стоял гараж, но был он всегда закрыт. То ли машины у замдеканши не было, то ли она ей редко пользовалась, предпочитая ходить пешком. Я это просто отметил. В сущности, дела мне до этого особого не было. Олега я нашел на третьем этаже в комнате, которую он решил сделать своим кабинетом. Сейчас там стоял большой стол из тех же лабораторных, усеянный стикерами, на которых Олег делал записи, консультируясь со своим ноутом. «Мне в город надо. Я возьму твою машину». «Ага, бери», — согласился он. «Смотри, сколько уже выявил связанных с живитивыми. Независимых целителей, считай, и не осталось. Либо под живитивыми, либо под ведищевыми. Если бы меня не ждала Елизавета Николаевна, я бы с интересом задержался на подольше, потому что объем проделанной работы впечатлял, но пока времени разбираться не было, поэтому я просто пробежался быстро взглядом по стикерам, зацепившись за знакомую фамилию. Огоньковы, младший род, считается довольно независимым», — прочитал Олег запись на листочке. «А что? Да так, потом поговорим. Меня Одинцова ждет со справкой». «Ну, список еще не закончен, здесь есть над чем поработать», — решил Олег. «Вот думаю, схему на ноуте делать или лучше на большом листе бумаги, чтобы эту информацию отсюда не выносить. Ноут-то я таскаю с собой на работу, мало ли». «Я понял недосказанное. Сюда пока никто забраться не может, а вот забраться в вынесенный отсюда ноут, запросто. Его даже красть для этого не надо, и тогда мы даже не узнаем, что в наших записях кто-то покопался, а записи из тех, что нас в глазах Живитевых смертельно компрометируют. Причем смертельно в данном случае не фигура речи, а направленность их действий. Ты прав, лучше на бумаге. Если попадется что по дороге, куплю. Ты как, кстати, дорогу выдержишь? Спохватился он. После того случая я уже опасаюсь тебя одного отпускать. Олег, это разовый случай был, возмутился я. Не надо мне о нем постоянно напоминать. Я уже осознал и, даже если заеду в травмпункт, выкладываться на все сто не буду. Сам не ожидал, что так выйдет, а теперь знаю и буду беречься. В Олеге боролись желания присмотреть за мной и закончить работу. Последнее победило. Ну смотри, пока он не передумал, я захватил ключи от машины и справку от гильдии и выехал к проходной. Одинцова меня там ждала, беседуя с охранником, который ей мило улыбался и что-то объяснял, активно жестикулируя. Из машины я вышел, справку вручил и предложил. Елизавета Николаевна, давайте я вас довезу до академии, а давай, Илья, согласилась она. Кстати, у тебя есть еще возможность поменять факультет. Вы хотите от меня избавиться? Удивился я. Разумеется, нет. Но для нашего факультета три круга силы, очень мало. Я заинтересована, чтобы ты выпустился из нашей академии, пусть даже не с моего факультета. Последнее измерение показало 5 кругов. Разве такое возможно? Удивилась она. Резкий скачок. Иногда бывает. Я много занимаюсь в плане развития силы. Если не верите, у меня есть официальная бумага, могу занести. Бумага действительно была, Олег настоял, сказав, что такие вещи надо документировать непременно, и сам лично проконтролировал, чтобы я получил новый документ на руки. Год назад я бы светился от счастья, но сейчас понимал, что в этой бумаге указано всего лишь треть от моей настоящей силы. Но сразу на 2, давно не проверяли. Тогда обновите документы в деканате, сказала она, явно испытывая сомнения по этому поводу. «Вход сейчас», – предложил я, – «у меня с собой». В результате я проводил Елизавету Николаевну до деканата, где секретарша сделала копию с моего документа, чтобы было что вложить в личное дело. Мне показалось, что замдеканша до последнего сомневалась, что я сказал правду, и только предъявление документа с печатью ее окончательно убедило. Смотрела она на меня задумчиво, но спросить ничего не спросила. На этом мы попрощались, я поехал в город и остановился неподалеку от центрального травмпункта. Первым делом я зашел в канцелярский магазин и купил несколько больших листов ватмана и маркеры, потому что вовремя вспомнил, что маркер у Олега только один, а ему точно захочется рисовать разные связи разными цветами. Это и удобно, и наглядно. Забросив все в машину, я ушел в невидимость и прогулялся до травмпункта. Дежурил там сегодня другой целитель, поэтому в лечение я не вмешивался, посидел всего полчаса, делая поверхностное сканирование пациентов, полное мне было пока доступно только для себя. Так что, выходя из травмпункта, я не чувствовал себя выжатым лимоном, а напротив, был готов на подвиги, что и доказал, двинувшись в обход магазинчиков с вещами древних. Контейнеры мне были пока не по карману, поэтому в их сторону я лишь глянул, убедился, что сейфов нет, и больше не смотрел, сконцентрировавшись на монетах, привоз которых был недавно. Улов был небольшой. Первым попался модуль магии разума 2-го уровня. Первый я до сих пор не взял, хотя писец считал его относительно полезным. Относительно, потому что на 1-м уровне плюшки были совсем незначительными. Даже защита от ментальных атак была слабенькой. Оказалось, что магия разума и ментальная – понятия разные. Первая больше рассчитана на развитие собственных мозгов, а вторая – на влияние на чужие. Модулей по менталу мне пока не попадалось. Потом я выудил модуль по магии воздуха 4-го уровня. 3-го опять же, у меня не было. Зато к нашедшемуся модулю магии металла 3-го уровня у меня был 4-й, что, с одной стороны радовало, а с другой стороны, у меня не было модуля магии земли 4-го уровня, без которого металлу было не использовать. Похоже, модули высоких уровней мы таким путем найдем, только если вскроют спецхранилища, пессимистично сказал писец, или в сейфах родов. Модулей высоких уровней было меньше начальных, заказывали под себя. О, артефакторика. Радовался он не зря. Действительно обнаружился модуль по артефакторике, но 2-го уровня. Это немного остудило нашу общую радость, но я его отложил и принялся перебирать монеты дальше, не забывая общаться с писцом. Чисто теоретически, я могу набрать 1-й уровень артефакторики на кожевничестве. Ты имеешь в виду, чтобы впитать второй, даже не знаю, возможно, но при этом ты первый уже не сможешь использовать, а там много всего полезного, я бы не рекомендовал, не торопись, у нас еще запасы в гильдии не осмотрены. Обогатившись на 4 модуля, я отправился в магазин с кожей и фурнитурой, запланированных к трате денег хватило, чтобы набрать материалы Олегу на чемодан и мне на куртку. Я подумал, что глупо пренебрегать возможностью себя усилить хотя бы так. Артефакты из модуля кожевничества были специфическими и работали только с кожей и ни с чем больше. Из плюсов, кожа могла быть изнаночной. Из минусов, плюшки ограничивались уменьшением веса и увеличением внутреннего пространства. Писец утверждал, что на уровнях повыше к этому набору будут добавки повкусней, а пока стоит просто нарабатывать навыки, потому что хоть модулей в кожевничестве всего 3, но требуют они долгой и дорогой прокачки. Прокачка мне была не особо актуальна до получения остальных модулей. Упор я все так же собирался делать на алхимию, ДРД и целительство. Набрал я еще и обычных химических реактивов, которые использовались при изготовлении алхимических красителей. Хочешь не хочешь, а запас был необходим, чтобы каждый раз не гонять в город за мелочевкой. На этом я покупки прекратил и развернулся к философскому камню. По дороге попался крытый рынок, и я притормозил машину. Нужно было пополнить запас травок для алхимии, да и неплохо было бы закупить продуктов, а заодно протестировать впитанный модуль по их качеству. Первым делом я отправился в травяной ряд. В отличие от Горинска, здесь нормальным сырьем торговали трое, ассортимент у них отличался, но в итоге я купил все нужное, и даже с запасом, после чего пошел проверять новые знания по качеству продуктов. Полезность модуля оказалась на уровне, потому что, когда я начинал проверять качество, выяснилось, что у большей части продуктов оно довольно-таки сомнительное, если о качестве там вообще можно было говорить. Причем красиво выглядящее мясо еще и оказалось дополнительно обработанным. И чтобы выглядело красиво, и чтобы дольше хранилось. Но кусок свинины и кусок говядины поприличнее я купил, после чего перешел в молочный ряд, где мне сразу попытались впарить нечто разведенное и подкрашенное. А я-то думал, что хоть здесь продают личную продукцию. У вас сертификат на вашу бурду есть? Почему бурду? Свежее молочко лучшее у меня, это вам любой скажет, возмутилась тетка. Молочка здесь хорошо, если треть, остальное. Сказать что? Ой, парень, иди отсюда, не мешай торговле, прошипела она уже не так громко, как меня зазывала. Знаток нашелся. У меня все бумаги от лаборатории в порядке, не боись. Хорошо, что я не на бумаги смотрю, а на состав. Состав на внешний вид не виден, буркнула она и потеряла ко мне интерес, а я подумал, что так тоже можно спалиться. Приличная молочная продукция нашлась ближе к концу этого ряда и выглядела не столь привлекательно, как у соседок. Оказывается, молоко с мелом выглядит куда белее молока без мела. А кроме мела, у некоторых чего только не нашлось. И сода, и гипс, и мыло, и меламин. Такого молока напьешься, и не будешь знать, от чего помрешь. Хорошо жить в незнании. Выбранные мной молоко, сметана, творог и масло были свежими, чистыми и без ненужных добавок. Дальше пришел черед овощей, где тоже пришлось побегать по рядам, ориентируясь не на внешний вид, а на состав. В результате багажник хорошо так забился, и я наконец поехал домой. Вроде ничего особого не сделал, но устал как собака. Глава 3. За неделю до следующего появления Зырянова успел я очень много. Полностью обработал крылья бабочек и поставил на обработку змеиные шкуры. Сделал пробный чемодан для Олега, тот тут же в него вцепился и с восторгом принялся упаковывать все, что подворачивалось под руку. Поскольку никакие раскопки не планировались, то наигрался дядя быстро, попросил сделать еще один и вернулся к составлению схемы, листы ватмана для которой пришлись очень кстати. Шерстил сеть дядя очень тщательно, процеживая через нужные нам фильтры самые, казалось, не относящиеся к деятельности родов заметки. В результате вытаскивал наружу совсем неочевидные связи. Поразмыслив, я решил в это дело не лезть. Олег прекрасно справлялся без меня, опыта по обработке информации и вылавливании оттуда крупиц нужного у него было куда больше моего. То есть помощь от меня не перекрывала бы мои потери в прокачке навыков, но не стала бы более-менее значительным вкладом. Поэтому я занимался тем, что нам было необходимо обоим. Прокачивал целительство, не забывая о ДРД и алхимии. По ДРД писец меня обрадовал, что еще чуть-чуть, и я смогу взять следующий модуль. Целительство тоже качалось довольно успешно. Оказалось, что прокачка на грани дает огромный прирост. Огоньков дежурил дважды, и оба раза я хорошо поработал на его репутацию. Правда, когда я видел его второй раз на этой неделе, он выглядел каким-то дерганным и затравленным. Вздрагивал нервно от каждого шороха и озирался, как будто ожидал, что на него кто-то нападет. Видно, большая народная любовь идет в паре с большей нелюбовью коллег. Метку я на него поставил, поэтому при взятии следующего модуля ДРД, скорее всего, можно будет понять по карте, когда целитель появится в травмпункте. Это было удобно, потому что совсем скоро у меня начнутся занятия и не будет столько возможностей прокачивать нужные мне навыки. Разве что по алхимии, и то там пойдет намного больше теории, чем практики. Поэтому я планировал все же использовать модуль магии разума первого уровня, но поближе к занятиям, а сейчас усиливать то, что мне было актуальнее. Правда, пока я использовал только еще один модуль, по кулинарии, изготовление колбас, а вся эта гадость по пониманию состава. Как только я посмотрел на то, что мы с Олегом обычно покупали, то пришел к выводу, что живой человек такое есть не должен. Это мертвому все равно, что у него в желудке лежит. А если еда способна перевариваться и всасываться, то она может приносить вред или пользу. Польза от пищевого геля, которого в некоторых образцах было устрашающее количество, была сомнительной, как и от огромного количества добавок, призванных замаскировать отсутствие в колбасе мяса и присутствие растительных волокон. Правильно говорят, что незнание – иной раз благо. Вот я понятия не имел, что именно закладываю в рот, и все было нормально. Теперь пришлось распыляться еще и на изготовление колбасных изделий, благо самым сложным оказалось найти магазин, где продавалась нитритная соль и оболочки разного размера. Там же ради интереса я взял набор стартовых культур для сыровяленых колбас. Мой внутренний справочник по их поводу молчал. Во времена его создания старты все равно были другими, но не принципиально отличающимися. Поскольку пришлось делать сразу много, чтобы потом не отвлекаться, то я с болью в сердце выделил часть стазисного ларя, где хранились готовые варианты сосисок, вареных и полукопченых колбас, сыровяленые доходили в холодильнике. Смешно, но моя возня с колбасами, по словам писца, прилично добавила в алхимию. Хоть на продажу начинай делать, только время, опять же где найти, зреющие на деревьях яблоки приводили писца в эйфорию, и он уже несколько раз напоминал, что совсем скоро мне придется заняться тем, ради чего я смирился с садом при нашем доме, сидром. Причем симбионт напирал не только на то, что это занятие дает хороший алхимический прирост, но и на то, что сидр – очень вкусный и полезный напиток. С какой стороны он полезный, я так и не понял, писец объяснял это очень невнятно. Возможно, потому что все время облизывался. Поскольку до прокачки алхимии сидром дело пока не дошло, приходилось ее качать изготовлением зелий, преимущественно целительских и кожевнических. Причем те, которые я мог делать на продажу, первого уровня, на втором почти ничего не давали ни в алхимию, ни в целительство. А те из целительских, которые я мог приготовить на втором уровне алхимии, были не столь востребованными и довольно узкоспециализированными, да еще и не слишком сильными. К примеру, антидот на слабые зелья подчинения был еще и ограниченного действия. Зелье обучения минимизировало последствия от слишком быстрого впитывания информации, но его нельзя было использовать часто из-за накапливающихся отрицательных флуктуаций, которые давали откат, если их оказывалось слишком много. Условно полезными можно было считать зубной эликсир, антипростудное зелье и мазь против фурункулов. Последнее давало самую существенную прибавку, и ее я заготовил столько, что Владика можно было бы обмазать с ног до головы в несколько раз. Не уверен, что это поможет его проблеме, поэтому даже предлагать не буду. А вот Зырянову банку приготовил. Вдруг заинтересуется? Приехал он с деньгами за рюкзак и сразу заговорил на тему изделия из кожи. «Илья, мне сказали, что такое будет проще реализовать, если выдавать за контрабанду. У нас с такими свойствами делают вещи всего несколько семейств. Они быстро возбудятся, обнаружив конкурента. Какой я им конкурент с одной-двумя вещами в месяц?» Удивился я. «Ты думаешь, они так много производят?» Удивился теперь уже Зырянов. «Более того, ни у кого из семейств, завязанных в этом бизнесе, не используются одновременно и увеличение внутреннего объема и облегчение веса. Поэтому если просто вывалить вещи на рынок, они начнут тебя искать, а вот если пускать, как контрабандный товар, и что для этого нужно, уточнил я, подозревая, что он не просто так говорит. «Вшивать бирки фирменные», — ответил Зырянов и выложил передо мной образцы, с параметрами и всем таким по стандартам той страны, под которую собираешься мимикрировать. «В принципе, логотип у нас уже есть», — сказал писец, гордо распушившись. «Алхимические краски ты делать умеешь, осталось как-то все это свести вместе на бирку. А если вариант, вытащенный на раскопках?» — предложил я. «У меня вон курточка женская нестандартная получилась». И я развернул перед Дашкиным отцом сшитую по древним выкройкам куртку из крыльев бабочки. Курточка получилась мягкая, легкая, с бархатистой текстурой поверхности, усиленная. Порвать ее было практически невозможно, и выглядело весьма экзотично. «Илья, ты как с Казани шиной раз, хоть стой, хоть падай», — хмыкнул Зырянов. «У тебя все молнии стандартные современные, какие раскопки? Нафиг тебе вообще раскопки приплетать, если от них к вам провести ниточку проще простого? Кстати, на втором уровне кожевничества есть заклинание по изготовлению фурнитуры. Это не совсем кстати. Фурнитура нам нужна сейчас, а модуля второго уровня у нас нет», — напомнил я и сказал Зырянову. «Это я не подумал, Григорий Савельевич. Хорошо, буду думать по биркам. Хотя куртка без дополнительных заклинаний, просто из изнаночной кожи. Вшей бирки, и я заберу на оценку. Но особо губу не раскатывай. Этот рынок тоже поделен. Причем кусок отхвачен живитивыми. У них очень много интересов в разных сферах. Лучше не привлекать ненужного внимания. Контрабанда всегда существовала и не угрожала внутренним интересам. Продажа пойдет по своим. Агент заинтересован в рюкзаках, не только женских и не только кожаных. Из ткани не могу, там другой артефакт нужен», — сразу пояснил я. «Я его не сделаю. Мужские большие могу». В памяти было несколько вариантов разнообразных рюкзаков, причем конкретно для магов и немагов. Хотя, признаться, я был разочарован, что Зырянов не заинтересовался курткой. Пусть она и без дополнительных магических прибамбасов, но цена на вещи из изнаночных ресурсов все равно была немаленькой. «Только рюкзаки нужно будет делать цветов вот таких», — продолжил Зырянов и выложил передо мной палитру в милитаристиле. «Можно переходами из одного в другой. Камуфляжными», — уточнил я, чтобы Зырянов не думал, что я вообще ни в чем не разбираюсь. «Именно», — обрадованно подтвердил он, — «и не части с изготовлением. Пару штук в месяц достаточно, чтобы на них посмотрели сквозь пальцы. У меня больше вряд ли выйдет. Учеба начинается». «Точно», — спохватился он. «Это тоже нужно будет обсудить. Но сначала, вот», — он вытащил из сумки пачку листов. «Поживите им все, что нашлось. Не файлом, уж простите, чтобы следов не оставлять. И в единственном экземпляре. И поскольку все от руки написано, то чтобы за пределы дома не выносили. Изучите потом. Сейчас уже пора наизнанку, если мы сегодня хотим дойти до леса и вернуться. До леса мы дойти хотели, поэтому вышли сразу, тем более что к походу были готовы полностью. Разве что бумаги поживитивым я оттащил в кабинет Олега перед уходом, и деньги оставил там же. Потом буду решать, на что пойдут, но с полученной суммой можно будет по зарубежным сайтам полазить, поискать нужные модули. Сейчас как раз наплыв будет. По договоренности до домика мы ни на что не отвлекались. В нем устроили короткую передышку и выложили вещи, которые нам могли когда-нибудь понадобиться, окажись мы в нем надолго. Олег даже консервы притаранил и пару мешков крупы. Кажется, вариант в случае чего отсидеться на изнанке, он воспринимает вполне рабочим. Пока там сидели и пили чай, обговорили изменения графика походов в связи с началом моей учебы. Фактически я теперь мог только в выходной, если не прогуливать занятия. Зырянову этот вариант подходил. Правда, он сразу добавил, ты успеешь переработать то, что добудем. Может, имеет смысл пока раз в две недели ходить, прямо говорить, что получение следующего блока знаний у меня зависит от степени усвоения этого. Я не мог, хотя мне казалось, что Зырянов догадывается о том, что знания я получаю пакетами. Посмотрим по загрузке, решил я. У алхимиков она приличная. И вот еще на что хочу обратить внимание. Это прям важно. Я указал в записях поживитивым, но акцентировать на этом все равно надо. Пункт первый. В твоей группе будет некая Мария Фурсова. Чтобы ты не обманывался фамилией, должен знать, что Фурсовы – младший род живитивых. И первоначально она собиралась учиться в Дальграде. 8 кругов силы. Фотку сам найдешь в сети, и она тебя не разочарует. Девочка красивая, умная и полностью подконтрольная живитивым. Пункт 2. Для усиления целителей Академии Живитевы направили некую Дарину Грабину. Постарше, конечно, но тоже девочка внешности весьма приятной. 10 кругов силы, 10 кругов на дежурство в Академию, присвистнул Олег. Скорее на дежурство над вашим племянником, Олег Васильевич. У меня блок на либидо, напомнил я. Где сядут, там и слезут. Ну-ну, скептически хмыкнул Зырянов. Прикинь, как тебе голову снесет, если его внезапно снимут. У меня нет уверенности в том, что может эта грабина и чего ей не дали. Так что наедине ни с одной не оставаться, ничего не есть и не пить из того, что будут давать эти две. Лучше вообще в академии не есть и не ходить без артефактов. И после окончания занятий, домой, куда ты никого не приглашаешь, потому что с тройкой может что-то упасть на голову. Будет жалко, девочки реально красивые. Да уж, прям не занятия меня ждут, а военные действия. Насколько я понимаю, чтобы снять блок, наедине не обязательно оставаться, заметил Олег. Не думаю, что Живитевым нужно, чтобы ваш племянник бросался на все, что шевелится. Если озаботились обложить, значит, конкретные планы имеют и снимут тогда, когда им это будет выгодно. Поэтому моя просьба держаться подальше от Дарьи становится еще актуальней. Даже если в планах Живитевых всего лишь наблюдение, задача Ильи остается прежней – не привлекать внимание странностями, относящимися к магии. Всем остальным привлекай, сколько хочешь, но не этих девиц. Мне почему-то вспомнилось предложение Одинцовой о переводе на другой факультет. Хотя вряд ли это было связано с Живитевыми, да и не сильно бы мне помогло. Студентов на поток набирается мало, поэтому общих лекций хватает, так что ни Фурсовой, ни Грабиной избежать бы не получилось. Отдых закончился, и мы вышли к лесу. Находился он близко. Остановку мы делали, чтобы не подойти к нему уставшими, потому что внимание рассеивается, а это опасно не только наизнанке. Пожалуй, про живитевских подсадных уток Зырянов сказал сейчас зря, потому что мыслями я временами к его словам возвращался. Похоже, я для Живитевых представляю ценности как носитель 13 кругов силы, и как наследник Шелагиных, на случай если придется разобраться с реликвией. Что представляла из себя реликвия, я не знал. В каждом княжеском роду это было одним из тщательно лелеемых секретов, но именно благодаря ей происходила часть управленческой деятельности в княжестве. Князья о многих важных событиях узнавали до того, как им официально о них сообщали. Слушалась реликвия только носителей определенной крови, поэтому для тех, кто терял над ней контроль, было логично передать управление императору. Реликвия служила только старшему в роду, и еще одной из ее важных функций был доступ в княжескую сокровищницу. Личную княжескую сокровищницу, которая была очень небольшой, но хранила весьма ценные вещи. До леса мы дошли быстро, а дальше дядя заортачился. Очень уж густыми и непроходимыми оказались заросли вблизи. Те, что были на виду, для меня ценными не были, разве что для тех, кто работает с деревом. Выбор даже на краю леса был огромный, я даже совсем молодое металлическое дерево Гумбольдта заметил, из которого был сделан приклад моего арбалета. А вот чуть дальше были уже и те, коры и листья которых используются в зельях и мазях. «Предлагаю пройтись вдоль кромки леса», — сказал дядя. «Если там близко кто-то есть, он на нас выманится». Но сражаться мы будем на наших условиях. Слишком густой подлесок, заметил Зырянов. Вряд ли там есть кто-то крупный. В проколах первого-второго уровня в лесах из опасностей, только насекомые, припомнил я. Причем такие, которые используются в редких зельях. Давайте я один пройду немного вглубь, благо целительское зелье при мне. Если что, у меня реакция позволит удрать. И не дожидаясь ответа Олега, который наверняка начал бы возражать, я ввинтился между деревьями, вооруженный сачком и ножом. Нож понадобился для того, чтобы отсечь пару веток покрупнее, которые на ингредиенты раздербаню чуть позже, а сачком я набрал с десяток жуков одного вида и штук 5 другого. Возможно, я бы еще поизображал из себя энтомолога, но раздавшееся вдалеке гудение намекнуло, что пора на выход. Все жалящие насекомые летали тут не поодиночке. Я выскочил из-под леска, и мы прошли еще немного вдоль полосы леса, состав и плотность которого не изменились. Поскольку я уже начал собирать ингредиенты, то продолжил и дальше, не забывая отправлять и поиск нужных минералов, в том числе и металлоизнанки, крошечную горошину которого все же удалось найти и отправить в контейнер так, чтобы Зырянов этого не заметил. Вскоре он скомандовал возвращаться, но в целительский домик в этот раз мы решили не возвращаться, обошли его по дуге, чтобы пройти там, где мы еще не ходили. Глава 4. Как сказал Олег, основной наплыв вещей древних пойдет осенью, когда все вернутся с раскопок, рассортируют добычу и решат, что куда пойдет. Возможно, поэтому процеживание зарубежных сайтов принесло очень небольшой улов. Модули магии воздуха 3-го уровня и магии льда 5-го. Лед был на очень далекую перспективу, потому что 3-го и 4-го у меня пока не было, а вот воздух можно будет изучить сразу, когда приедет, если не будет возможности впитать что-то приоритетнее. Время идет, я качаюсь. ДРД 3-го уровня удалось получить за день до начала занятий. Целый день на отработку нужных навыков, это же праздник какой-то. Куш достался солидный. Защита от прослушки, выявление ядов, бесшумное передвижение, работа с алхимической взрывчаткой, легкое ментальное внушение, прыжок, использование минеральных ядов, распознавание иллюзий, выявление подделки бумаг, личина на другого, обнаружение магических ловушек, поиск тайников, незакрытых магией, расширенная карта. Последнее вообще оказалось очень кстати. Использовав ее, я обнаружил, что сегодня в облюбованном мной травмпункте опять дежурит Огоньков. Олег, перед поездкой на полигон заедем покачать целительство, ты не зачастил, обеспокоился он. Занятия начнутся, еще неизвестно, когда удастся выбраться в очередной раз, а тут нужный человек дежурит. Я недолго, максимум час, тебе все равно завозить в гильдию документы от академии. О том, как я решил маскировать вмешательство, я Олегу рассказал и даже получил его одобрение. Когда внимание направлено на другого, в нашей ситуации самый правильный выход. Но родственник настаивал на том, чтобы ездить туда пореже и заниматься поменьше. Это не час займет. Ты сомневаешься в способностях Лихолетова задержать тебя на подольше? Олег поморщился. В способностях Лихолетова никто из нас не сомневался. В хранилище гильдии без главы он и попасть нам еще ни разу не удавалось. Причем попадание происходило в часть, выбранную Лихолетовым, и это ни разу не были коллекции монет. Вообще, эта лихолетовская заинтересованность во мне была сроду маньяческой. Он постоянно пытался мне всучить какие-нибудь артефакты, зачастую одни и те же, в надежде, что я смогу их пробудить. И хотя я Лихолетова больше не радовал новыми работающими артефактами, надежды он не терял, как и энтузиазма при моем появлении. Если меня будет задерживать Лихолетов, то я и на 2 часа запросто задержусь. Тогда я позвоню, когда закончу, предложил я. Палевна все же в одном месте постоянно, завел Олег разговор, уже не в первый раз. А что делать, тут хотя бы Огоньков на себя удар принимает. Пожал я плечами. Качать как-то нужно, на 2-м уровне целительства я могу у других только поверхностные повреждения залечивать и регенерацию стимулировать. 3-й будет, имеет смысл наведаться в больницы, а пока только так. Вмешательство получается слишком заметным, даже если я 1-2 буду править, поэтому распыляться по нескольким травмпунктам смысла нет. Тут хотя бы есть подставной герой-целитель, и место тут очень удобное. Машина внимания не привлечет, потому что много куда можно наведаться по соседству, в ту же гильдию. Олег недавно составил относительно полную схему по живитивым, впечатлился и начал требовать, чтобы хотя бы до 3-го уровня целительства я сидел под плинтусом. Типа, дальше мы просто сможем удрать. Нас не будет сдерживать необходимость отираться около Владика. Объяснить, что, сидя под плинтусом, целительство я буду прокачивать до конца жизни, оказалось очень сложно. Я, конечно, был согласен, что метод прокачки по травмпунктам привлекает нежелательное внимание, но пока оно привлекается к другим, мы можем не переживать. Все равно нужно как-то осторожнее. Предчувствия у меня нехорошие. Я и так очень осторожно все делаю. Еще осторожней. Это только тебя поливать кипятком или резать, чтобы потом восстанавливать. Тогда точно никто посторонний ничего не заметит, если делать это дома. Олег поежился. Идея его ни с какой стороны не привлекла. В травмпунктах хотя бы уже порезанные и обожженные доставляются, а тут нужно работать наглядным пособием. Увы, исцеление собственных травм теперь прибавляло очень мало. Может, до каникул больше возможностей не будет, добил я его. Олег махнул рукой и потащил сумку со спортивной формой и оружием к машине. Время на полигоне мы забронировали еще с утра, оставалось только подъехать вовремя. Но мы выехали настолько заранее, что точно не опоздаем. Олег поставил машину у гильдии, я отключил телефон и рванул дворами,